Глава 12. В конце концов, я все-таки позвонил из Лондона Берте, сказал, что на очень короткое время появлюсь в Мадриде, и попросил сообщить об этом Гильермо и Элисе. Вдруг они и для меня выкроют окошко в череде своих юных бурных дел. Молодые, как правило, эгоистичны и считают себя страшно занятыми, поэтому я не слишком надеялся, что они чем-то пожертвуют ради встречи со мной. Но в данном случае я вполне заслуживал такого отношения, ведь я был долго отсутствовавшим отцом, даже объявленным умершим, а после моего возвращения они восприняли меня с любопытством и недоверием, со смешанными чувствами и, пожалуй, с симпатией к похождениям, которые, как они воображали себе, опираясь на мои невнятные объяснения, я пережил за время своей ссылки или своей мнимой смерти. Я не мог удовлетворить их любопытство, это запрещалось законом о государственной тайне, который нельзя нарушать, иначе, как рассказывая выдуманные пустяковые истории, прошедшие цензуру и очищенные от грязи и насилия, живописные сказки из тех, что так нравятся детям, хотя они уже не были детьми, и моего репертуара хватило ненадолго. Но они, по крайней мере, поняли, что я не собирался им навязываться или контролировать их, не собирался активно опекать, если только они сами не попросят у меня помощи или совета. Ими всегда занималась и сейчас занимается исключительно Берта. То, что я не вмешивался в их жизнь и не пытался переманить на свою сторону, помогло нам наладить отношения, поэтому, когда мы встречались, они вели себя со мной уважительно и даже, можно сказать, с любовью, особенно Элиса. Но и глубже в свою жизнь не допускали. Я так и остался для них полузнакомым человеком, их случайным отцом, и не более того. Их возраст и свойственное ему легкомыслие мешали им оценить, что именно благодаря мне они могли вести вполне обеспеченную жизнь, и даже более чем обеспеченную. Я оплачивал их учебу, еду, одежду дорогих марок, а также все развлечения. Нет, они об этом не задумывались и уж тем более не считали нужным благодарить меня. Это казалось естественным и справедливым. Дети такие вещи воспринимают как должное, если только с колыбели не испытали нужды и бедности. Я тоже в свое время не благодарил родителей за то, что они послали меня в Оксфорд. Не в добрый час послали. А теперь, через 2 или 3 года после возвращения, окончательного возвращения, как мне казалось, я снова уехал, поселился в Руане и, вопреки своим обещаниям, за полгода ни разу не выбрался в Мадрид. Ядовитая жажда деятельности и желание быть полезным снова захлестнули меня, взяли в плен, и не только мое тело, но и душу. В Руане со мной случилось то же самое, что случалось и раньше в других местах. Отчасти я был недоволен своей жизнью и одинок, а отчасти доволен и одинок, был огорчен и подавлен, а иногда и потрясен. Своими открытиями, своим вынужденным притворством, и хотя то и другое было запланировано, это не делало их менее неприятными, но в то же время я был доволен возможностью снова войти в чужой образ и надеть маску. Или выдумать их. Доволен тем, что вроде как не мне самому, а тому, другому человеку приходилось совершать самое худшее, что с точки зрения наших врагов было невероятной низостью. Куда лучше на время становиться лицом несуществующим и таким образом отчасти пощадить себя настоящего, разделив бремя вины с этим несуществующим. Кроме того, легче переносить течение лет, которые осыпаются с нас, но одновременно остаются и тянутся дальше, если ты в это, их течение, погружаешься то в одном облике, то в другом. Да, именно к этому я уже привык. Отдыхать от Томаса Невинсона, затушевывать его и снимать с него всякую ответственность, то есть так или иначе меняться, а это привычка, от которой невозможно избавиться. Вернее, я пытался от нее избавиться после возвращения в Мадрид и в итоге начал томиться и томился, пока совсем не пал духом. Тупра убедил меня, что это еще не конец и что я сделал не все из мне назначенного, кое-что еще осталось. Итак, я целых полгода не приезжал в Мадрид. Моя голова была занята руанскими колоколами и туманами, мостом под моим окном, рекой, музыкальным деревом, сотней местных церквей и питейными заведениями в баре Тинто. Я повсюду видел угрозу, а это всегда бодрит и держит в боевой готовности. И вот теперь мне, наоборот, не хотелось нигде видеть опасность, то есть не хотелось видеть ее в трех женщинах, с которыми я познакомился, за которыми шпионил, с которыми вел беседы, а с одной даже спал, хотя и без особой охоты. Опасной не казалась мне даже Инесса Марсан, на которую указал Тупра, а он редко ошибался. Вот в таком непонятном состоянии, содрогаясь при мысли о том, что меня ждет в ближайшие недели, когда рука может потерять твердость, будет дрожать в сомнении и станет непослушной, я приземлился в Мадриде вечером 17 июля. Было еще по-летнему светло, а может, день медлил, не желая уходить. На руанский поезд я планировал сесть в воскресенье, так что в моем распоряжении было 3 ночи. Наверное, Тупра предупредил Переснуэкс о моем заходе в порт приписки. Наверное, сообщил также Мочимбарене, и они захотят увидеться со мной. В таком случае я решил уклониться от встречи или стать недоступным для них, так как не имел ни малейшего желания выслушивать советы, предупреждения и подвергаться ненужным допросам, поскольку Ририсби мне все уже очень внятно растолковал. Я озабочусь этой заботой, когда у меня не останется другого выхода и будут использованы все мои скудные возможности для получения улик против Селии, Марии или Инес, против любой из трех. На самом деле я совершенно не верил в себя и в свои заржавевшие навыки, если только они и вообще не остались безнадежно в прошлом. Оксенхэм все-таки еще надеялся на меня, почему и дал дополнительное время. Тем не менее, я не спешил заняться этим неприятным делом прямо в нынешние выходные. Мне хотелось вновь отпереть дверь своей квартиры на улице Лепанта, а потом, и спросив разрешения, пересечь площадь и навестить мой бывший семейный очаг на улице Павия, хотя та квартира вот уже 15 лет как принадлежала Берти и нашим детям, теперь превратившимся в вечно занятых молодых людей. Я тоже любил их в силу естественных причин, хотя у меня эта любовь опиралась скорее на давние воспоминания. Я видел их рождение, укачивал на руках, сажал к себе на колени, чувствовал, с каким нетерпением они ждали меня в конце рабочего дня. Наблюдал, как неуклюже учились ходить, как, спотыкаясь, бежали к двери, чтобы встретить и обнять, а я подкидывал их вверх. Видел, как внимательно следили за моими губами, когда я напевал им старые песни «Old Lang Syne» или «Campton Races» или «My Darling Clementine», словно старались понять, откуда берется мелодия. Я слышал первые произнесенные ими слова, когда они еще и сами не сознавали, что именно говорят. Все это я пережил и с Вэл, девочкой, которую никогда больше не увижу, ни маленькой, ни взрослой, которую я, не оглянувшись назад, бросил в английском городе, где тоже есть река. Но в Руане я не оставлю новой жизни, наоборот, унесу с собой целых 3 или 1. Да, мне пришлось отказаться от многого, поначалу меня обманули, потом я действовал по убеждению и даже с азартом. Такие воспоминания жили во мне, по крайней мере, в том человеке, каким я был, но ничего подобного не подменят ни Гильермо, ни Элиса, ни уж тем более Вэл. Вряд ли хоть один из троих запомнил, каким я был в их раннюю пору. Вэл была слишком мала, а Гильермо и Элиса с детством давно простились и вряд ли скучают по молодому мужчине, который жил вместе с ними на улице Павия. А нынче я, уже совсем не молодой, туда лишь снисходительно допускался. Еще ни о чем таком не догадываясь, 4 апреля 1982 года я навсегда отдал Берти ключи от дома, чтобы улететь на другой край земли и поучаствовать в маленькой войне между спесивой Тэтчер и свирепыми аргентинскими вояками. В войне, которая уже почти забылась и не займет много страниц в будущих учебниках истории. Сначала я попал на Фолклендские острова, потом в столицу, которая очень сожалеет, что не может стать европейской и расположена, вопреки ее желанию, слишком далеко от нас. В тот незапамятный день началась моя долгая смерть. Я до сих пор, просыпаясь утром, в точности не знаю, можно ли уже забыть эту смерть, или я еще пребываю в ней, или все это время я был покойником. С первого дня и до конца, а концом становился каждый следующий день. В любом случае, тянется это слишком долго. Берта не могла меня принять раньше субботы. В пятницу утром у нее было занятие по Генри Джеймсу, днем и вечером предполагались какие-то встречи, а Гильермо с Элисой в пятницу уезжали к друзьям в Риасу, до воскресенья, так что их я увидеть и не успею. Они явно не собирались менять свои планы ради короткой встречи со мной, хотя мы прожили в разлуке несколько месяцев. Я воспринял это как должное, поскольку и сам до сих пор не слишком рвался в Мадрид, чтобы навестить их. Так почему они должны отказываться от поездки, к которой готовились с таким нетерпением? Итак, Берта ждала меня к часу дня, но не сказала, предполагает ли наша встреча совместный обед. В последний раз мы виделись с ней перед самым моим отъездом, полгода назад, 12 января, если не ошибаюсь. Тогда я сообщил ей о командировке, упомянул о том, что Тупра побывал в Мадриде, а она простилась со мной, не прекращая гладить белье. В Руане эта картина иногда всплывала у меня перед глазами. Берта поставила утюг вертикально, уперла руку в бок и посмотрела на меня с нескрываемым разочарованием, но совершенно спокойно. Так смотрит на заядлого игрока, который признается, что снова согрешил, но не решается повторять прежние клятвы и обещания. Так смотрит на заядлого игрока, зная, что он никогда не проиграется до нитки, однако из этой ямы до конца своих дней тоже не выкарабкается. Кажется, больше всего ее раздосадовало то, что мой новый отъезд связан не только с тоской и неприкаянностью, но и с интригами Тупры. Во всяком случае, она сказала. «Ну да, тогда все понятно. Под его нажимом ты снова почувствовал себя полезным и нужным. И вот теперь уже в новой ситуации меня страшно злило, что она так верно все угадала». Потом Берта добавила. «Мистер Тупра умеет убедить кого угодно, даже в том, что человеку никогда и в голову не пришло бы, о чем он и подумать и не мог бы». А когда я спросил, почему она в этом так уверена, словно ее саму он убедил в чем-то немыслимом, она мгновенно ответила. «Он убедил меня в твоей гибели, Томас. Разве это нельзя назвать немыслимым? И я много лет ему верила и старалась тебя забыть». Вероятно, из-за того нашего разговора, из-за промелькнувшего у нее презрения к моей слабости, или это было жалостью, теперь меня удивило, что она встретила меня не без радости. Блеск в глазах невольно выдавал это, так обычно мы ведем себя с теми, с кем нас связывает целая жизнь, кто знает нас и кого знаем мы. С ранней юности или с детства, только вот таких людей становится все меньше и меньше по мере того, как мы стареем». При встрече с ними невозможно скрыть радость и сдержать хотя бы мгновенную улыбку, даже если мы сердимся или расстались не очень хорошо. Это обманчивое чувство, ему не следует доверять слепо, но оно нам приятно. Вроде как я снова оказался в своем доме. У меня есть свой дом после разных злоключений, ошибок, тягот, лишений и молчаливого раскаяния. И в этом своем доме все еще есть кто-то из прошлого, оставшийся таким же, каким был в самый первый день знакомства. Скоро нам с Бертой предстояло отметить 46-й день рождения, но я воспринимал Берту так, словно ей было 15, 20 или 25, и словно она совсем не взрослела. Не уверен, что у нее было то же чувство по отношению ко мне, но кто знает. Кто знает, почему бы и нет, несмотря на мои шрамы и сильно изменившееся лицо. Кроме того, мы не таили друг на друга зла в буквальном смысле слова, по крайней мере, я на нее, и дело не закончилось взаимной ненавистью. Дело и вообще не закончилось, во всяком случае, конец не был обозначен недвусмысленным знаком, каким всегда обозначаются бесповоротные разговоры, то есть чувством облегчения. Так полагал я. У меня не было поводов пожаловаться на Берту, зато у нее поводов для обид накопилось более чем достаточно за то время, что мы прожили вместе, не живя, по сути, вместе. Но она всегда была женщиной воспитанной и рассудительной, и веселый нрав не позволял ей ссориться со мной или кричать на меня. Правда, я иногда ловил ее долгий, печальный и укоризненный взгляд, словно говоривший, «Как мало я для тебя значила всю нашу жизнь». Какую незначительную роль играла в твоей жизни, которая протекала где-то в стороне. И тогда я думал, что она права. Что может показаться, будто я отодвинул ее на второй план и вел себя недостойным образом. В чем я никогда не признавался и вслух, просто не выпало подходящего случая. Так это в том, что для меня она воплощала в себе строки Йейтса, написанные в 1893 году, настолько знаменитые, что не раз цитировались даже в фильмах, хотя и это их не опошлило. Начинается стихотворение так. «Когда ты станешь старой и седой, ты, сидя у огня, возьмешь мой том и загрустишь о кротком взгляде том, а глаз тенистых глубине густой». Себя же самого я угадывал во второй строфе стихотворения и буду, вне всякого сомнения, угадывать, пока любовь не сбежит к пикам дальних гор, сокрыв лицо сквозь звездной толкотни. Глядя на Берту, готовившую обед, поскольку она, естественно, решила, что мы должны пообедать вместе, я тотчас вспомнил, как они звучат в оригинале, и подумал, что вряд ли когда-нибудь потом мне подвернется удобный случай прочитать ей эти строки, которые она, пожалуй, знает. То есть прочитать, словно примеряя их на себя, как часто поступают юные мечтатели с восхитившими их стихами. Но если я когда-нибудь решусь на это, я непременно воспользуюсь языком, на котором мы с ней говорим, то есть вспомню мой собственный перевод, сделанный очень давно. И, разумеется, опущу вторую строфу. Столь многих привлекала красота и грация, кто честен, кто фальшив. Лишь одного — скитальчество души, печаль и рябь в изменчивых чертах. Каждый из нас теперь жил своей жизнью. Время от времени эти жизни пересекались, и даже тела порой соединялись. Не очень понятно зачем, возможно, лишь потому, что ее жизнь так и не наладилась. Я хочу сказать, что не нашелся мужчина, который сумел бы вырвать Берту из-под власти призрака, из-под моей власти. Правда, Берте не был нужен мужчина, чтобы освободиться от меня. Ей хватило бы и собственной воли, тем более, что мой призрак со временем все больше и больше тускнел. Она ничего не рассказывала мне о тех, кто на короткий период мог заинтересовать ее и развлечь, а для меня они на самом деле были плодом моего воображения, поскольку я их, что называется, измышлял. Мне казалось невероятным, чтобы их не было, но и уверенности в их существовании у меня не было тоже. В любом случае, такие попытки, судя по всему, длились недолго. Берте не везло, она очень быстро уставала и становилась скучно. Она предпочитала тратить силы на разбор со своими учениками Диккенса, Конрада и Мелвилла, Эмили Бранте и Элизабет Гаскелл, а также Стивенсона, Филдинга, Марлоу и Шекспира. А может, была слишком придирчивой и привычно ждала чего-то такого, что все никак не желала явиться. А тем временем имелся я, то рядом, то где-то далеко, и так продолжалось с тех пор, как меня отправили учиться в Англию, и она осталась в Мадриде. За обедом мы просто не могли не заговорить о том, что случилось с Мигелем Анхелем Бланко. Тема продолжала быть горячей. Хотя во время нашей встречи мне меньше всего хотелось думать о террористах или о своем задании. Берта кипела от возмущения. Как и вся страна, включая сюда даже некоторых боевиков ЭТО, сидевших в тюрьмах, а также их баскских сторонников, которые прежде выходили на акции в поддержку сепаратистов и орали во всю глотку. «ЭТО! Убей их!» Словно имели в виду весь остальной мир, по крайней мере, всю остальную Испанию. «Эти типы, — сказала она, — не заслуживают снисхождения, потому что и сами никому жалости не знают. В свое время тактика Гал казалась мне недопустимой, как ты знаешь. Я готова была сравнить их с социалами или с убийцами на вокзале Аточа». Как-то раз, уже очень давно, она сравнила и нашу службу с франксистской политико-социальной бригадой, которую безоговорочно презирала еще со своих студенческих лет. Меня тогда это оскорбило и вывело из себя. «Но в таких ситуациях, как нынешняя, — продолжала Берта, — начинаешь совсем иначе смотреть на вещи. Я не сплю ночами, представляя себе, что пережил этот ни в чем не повинный парень. Конечно, я не накручиваю себя нарочно, просто просыпаюсь среди ночи от таких мыслей. А что он почувствовал, когда его куда-то повезли из тайного убежища?» «Тяжело быть пленником, но человек, видимо, молит Бога, чтобы только ничего не менялось, чтобы его оттуда не забирали. В конце концов, он, возможно, стал чувствовать себя в этой каморке едва ли не в безопасности. А каждое появление тюремщика воспринимал как дурной знак, и сердце у него замирало. Когда его сунули в багажник машины, он, вероятно, подумал, что будет освобожден и надеялся на это до самого последнего мига, даже уже стоя на коленях перед выстрелом. Эти типы, они не лучше самых кровожадных франкистов, ими движет такая же злоба. Они настолько омерзительны, что сейчас мне было бы мало узнать, что их арестовали, судили и посадили за решетку. Таких надо убивать тем или иным способом, но непременно убивать». Берта была женщиной сердобольной и не абстрактна, как многие, а и в реальных ситуациях. И еще она была уравновешенной. За последние 20 лет я ни разу не видел ее такой разъяренной, с тех пор, как она рассказала мне об ужасе, который испытала, когда чуть не сгорел в своей колыбельке крошечный Гильермо. Тогда она не почувствовала бы ни малейшей жалости к врагу, как и любая мать, защищающая свое дитя от смертельной опасности. Она долго не могла избавиться от страха, если вообще когда-нибудь избавилась. Я этого не знал. Мы об этом больше не говорили. Я просто заверил ее, что нужные меры приняты. Мне не хотелось возвращаться к разговору о том эпизоде, поскольку я невольно чувствовал за собой вину, а Берта, видно, не хотела возвращаться к жутким воспоминаниям. Мне пришлось объяснить ей, с помощью весьма расплывчатых намеков, что та супружеская пара, Киндалана, втершаяся к ней в доверие, обманувшая ее, уже вообще исчезла с лица земли. Тогда Берту такой исход не возмутил, но только потому, что я ничего не утверждал прямо и не делился подробностями, хотя она их и не просила, я же, если честно. Никаких подробностей и не знал, предоставив кому-то другому из числа наших разобраться с той историей. Нет, тогда ее это явно не возмутило, и точно так же большинство граждан не возмутились бы, если бы по горячим следам кто-то ликвидировал организаторов терактов. Сегодня это главным образом джихадисты. Однако граждане предпочитают не высказывать подобных вещей вслух, а если просачиваются сведения о расправе над боевиками, без ареста, суда и официального приговора, поднимают крик и называют агентов секретных служб «бандой убийц», хотя получили возможность вдохнуть свободно и спокойнее спать по ночам, надеясь, что опасностей поубавилось. Как сказано в Псалтире, «если Господь не охранит город, напрасно бодрствует страж». А раз не существует больше того Господа, каким он был в прежние времена, то его дело будем делать мы, пусть и в обличье злых ангелов. И мы привыкли к такому лицемерию, даже относимся к нему с пониманием, ведь и журналисты, и люди, беседующие за столом после оживленного ужина, все они безумно кичатся своими нравственными принципами, приверженностью закону и готовностью защищать священные права любой твари. Берта не слишком отличалась от них, несмотря на внутреннее благородство и довольно прочные нравственные основы. Но если бы кто-то угрожал или вздумал угрожать ее детям, любые способы защиты показались бы ей ненадежными, кроме одного единственного – убить врага. Видя ее такой взбудораженной и разгневанной, я подумал, что окажись она сейчас на моем месте или зная о моем задании, без колебаний ликвидировала бы убийцу Мигеля Анхеля Бланка, а также организаторов взрыва, в которых погибло столько детей. Зная она, что я иду по следу одной из террористок, и настал час загнать патрон в патронник, стряхнуть случайный листик или несколько листьев, которые успели нападать за эти месяцы, прицелиться с математической точностью и нажать на спусковой крючок. Зная она, что я вот-вот превращу эту женщину в нечто непотребное, в хлам, в мертвое тело, которое останется лишь выкинуть вон, как вышвыривают на помойку дохлого кота, она протянула бы мне в помощь свою руку, чтобы моя не дрогнула. Ближайшее будущее не давало мне покоя, и я был уверен, что рука у меня дрогнет, если прогнозы мои подтвердятся, то есть самые пессимистические прогнозы, самые худшие, какие только могут быть. Наверное, Берта заметила, что я исподволь стараюсь сменить тему разговора, хотя полностью с ней согласен, и разделяю ее гнев и возмущение, как гнев и возмущение всей страны, особенно если учесть, что в силу своей профессии был осведомлен обо всем гораздо лучше. И тем не менее, явно пытался свернуть беседу на что-то другое. Мы с ней очень давно не виделись, почти каждую неделю разговаривали по телефону, но звонил ей всегда я и прежде всего расспрашивал про детей. Мельком интересовался ее здоровьем, работой, не нужно ли ей чего, но никогда не задавал вопросов про ее настроение, круг знакомых или вещи сугубо личные, что является эвфемизмом для обозначения сексуальной и романтической стороны жизни». Это было бы бестактно с моей стороны, а кроме того, я предпочитал, чтобы она ничего мне не рассказывала, хотя вряд ли ей пришло бы такое в голову. Теперь, к моему удивлению, она держалась со мной дружелюбнее, мягче и лучилась улыбками, как будто после моего бог знает какого по счету отъезда, но на сей раз совершенно неожиданного, а не запланированного, Берта захотела отнестись ко мне по-доброму или просто пожалеть». Наверное, за эти месяцы, пока я находился непонятно где, она решила смириться с моими исчезновениями, поняла, что они неизбежны, что я всегда был таким, каким был, по крайней мере, каким стал после вынужденного поступления на секретную службу, еще до нашей свадьбы. Но и той истории тоже не знала, хотя с тех пор прошло уже 25 лет. Да, это случилось очень давно, почти 25 лет назад. И если Берта, вопреки всему, осталась со мной или осталась душевно близким мне человеком, то теперь, по ее мнению, уже не имело никакого смысла возвращаться к старым спорам, раз абсолютно ничего нового в нынешней ситуации не было. А может, не знаю, она увидела, что я чем-то сильно огорчен, и это пробудило сочувствие и тревогу, которые слишком долго жили у нее внутри и просто не могли не выплеснуться наружу. Она увидела, что я сижу словно пришибленный и какой-то опустошенный. Нет, я никогда не поднимал руки на женщину и не верил, что способен поднять, но если я не убью ее, почему я опять повел себя как наивный дурак, решив, что нужен Тупре, и он действительно просит меня об одолжении, именно об одолжении? А Тупра никогда не нуждался в одолжениях и, разумеется, не имел привычки людей благодарить. Он отдавал приказы и превращал услужливого идиота в своего должника. А еще он всегда умел надавить, подстегнуть, то ободряя, то оскорбляя, а порой нанося удары ниже пояса, если считал нужным. Я вдруг понял. В ресторане на Соломенной площади он не случайно вспомнил те два раза, когда я не совладал с собой. Примерно так он выразился. Только два раза за всю мою долгую службу. И только он один знал про те случаи, если не считать самих убитых. Но они ничего не помнят, не могут рассказать или упрекнуть. А я ненавидел, когда об этом вспоминали, на это намекали или это обсуждали. Но Тупра глядел далеко вперед и наверняка еще в день волхвов замыслил для меня ловушку. Если мне не удастся пойти прямой дорожкой, то поставить перед выбором, когда оба решения будут выглядеть отвратительно. При менее отвратительном я непоправимый сильно запачкаюсь, а о втором не стоило даже думать. В чем состоит вина Магдалены Оре-Оди? Тупра этого не объяснил, сказав, что и сам не знает подробностей. «Точных сведений у меня нет, да это и не так важно», — ответил он на мой вопрос, а потом добавил. «Джорджу известно, конечно, больше, но я не требовал от него деталей. Это было бы бестактно, мы так обычно не поступаем. Но именно так мы действуем. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Мы помогаем им бороться с это, они нам с Ира, как и две эти организации помогают друг другу, оказывают услуги. Мы же не глупее их, правда?» «Это его, они нам». Было мне особенно непонятно, как и мы, хотя мы должно было включать и самого Тупру. Мочимбарена в то время не служил в Цесит и пока действовал сам по себе. Потом, чтобы еще больше загустить таинственность, Тупра признался. «Я тоже во многом действую сам по себе в этом деле, не хочу тебя обманывать». Дэвид Спединг уже не совсем новый шеф британской разведки, хотя я его назначение почему-то не слышал. Когда я ушел в отставку, этот пост занимал МакКол. Понятия не имел о нынешней операции, как я узнал из рассуждений Тупры, которую, влекшись бравами, с набитым ртом пустился в неприятные для меня и злонамеренные воспоминания. «Приказы в нашей работе, Том, дело запутанное, и начальство редко требует полной информации, поэтому потом может устроить разнос, если операция провалилась или кто-то перегнул палку, не говоря уж о репрессиях и наказаниях. Если мы вдруг не совладаем с собой, а ты ведь знаешь, как трудно постоянно держать себя в руках, да и руки в некоторых ситуациях начинают действовать вроде как сами по себе. С тобой такое тоже случилось, правда, уже давно. Вспомни-ка!» История, в которую он меня втягивал, плохо пахла. С самого начала плохо пахло, что я сразу почувствовал. Шефы Ми-5, Ми-6 и Цесит, то есть государственные организации, ничего не будут знать о моих действиях в Руане и не давали на них своего разрешения. А может, были в курсе дела, но изображали неведенье. Запутанные приказы не всегда идут сверху, но непременно спускаются вниз, к тем, кто должен их исполнить, к палачу, который пересекает Ла-Манш или прибывает из какого-то другого места. Но отнюдь не подозрение о скрытой легальности задания заставило меня согласиться на него. Тут свою роль сыграли моя тоска по возвращению внутрь и удовольствие, с каким я услышал от Тупры просьбу о личной услуге. Услуги лично ему, а не расплывчатым нам. Хотя он был не из тех, кто опускается до зависимости от своих подчиненных, и уж тем более до каких бы то ни было просьб к ним. Зато теперь, когда я был поставлен перед жутким выбором и так боялся этого выбора, даже если остановлюсь на менее страшном из двух вариантов, стало ясно. То, что прежде вроде как дурно пахло, превратилось в удушающее зловоние. Именно теперь, когда я понял, что острый ум Тупры загнал меня в ловушку. А Берта, хотя и продолжала возмущаться последними событиями и собственным бессилием, сразу заметила мое состояние. Деваться мне было некуда, и предстояло совершить это грязное дело, выполнить то, что больше не грозило королю Дункану, коль скоро кинжальные удары прервали его горячечный припадок жизни. Теперь ему больше нечего было бояться. «Ничто его теперь уж больше не коснется», — так утешал себя тот, кто вошел в беззащитную спальню Дункана и убил его сон. Но как утешить этим человека, который еще не умер и которому не суждено умереть мирно и спокойно? И тут я рискнул изложить проблему Берте, но в гипотетической форме, раз уж она сама облегчила мне задачу. «Да?» — ответил я ей. «Говоришь, надо убивать их любым способом? А представь себе, что это тебе представился такой случай — убить их своей рукой. Что убийц Мигеля Анхеля отдали в твою власть, и тебе вручили пистолет или нож, а кроме того гарантировали. Никто не узнает о том, как ты с ними поступишь. Никаких последствий для тебя это иметь не будет. Ты сказала, что они заслуживают жалости, так как сами ее не знают. Но говорите легко, когда тебя душит бешенство, и ты находишься у себя дома, надеясь, что справедливую казнь совершат другие. Надо полагать, те другие, о которых ты всегда отзывалась не слишком хорошо, которые старались избегать лишней жестокости и к числу которых принадлежал я сам, хотя грязной работой, к счастью, никогда не занимался. Ну-ка, вообрази себя в такой роли. Смогла бы ты выстрелить кому-то в висок или перерезать горло?» Берта опустила голову, а потом, понимающе улыбнулась, как будто поняла мою хитрость, ведь я примерил на нее ситуацию невозможную, совершенно немыслимую. «Нет, ты же знаешь, что нет. Я на такое не способна. Кроме того, ты не должен воспринимать мои слова буквально». «А я их так и не воспринимаю, потому что знаю тебя. Знаю всю жизнь. Но давай предположим другой вариант. Сама ты этого не сделала бы, но не возмутилась бы, если бы их схватила толпа протестующих, которых сейчас много повсюду, и разорвала в клочья. Одобрила бы линчевание. До сих пор протесты проходили очень цивилизованно. Руки на затылке, плакаты и покрашенные белой краской ладони, поэтому и слово «толпа» здесь не слишком подходит и звучит несправедливо. Но если бы участники акции обнаружили перед собой тех самых террористов, если бы похитители и палачи вместе с их часами, по которым они отчитывали время, оказались в полной власти участников марша, вряд ли люди по-прежнему вели бы себя цивилизованно и ограничились скандированием «Это вот мой затылок». Ты сама сказала, что хотела бы видеть террористов не в тюрьме, а любым способом казненными. Так значит, и повешенными безнаказанной и безымянной толпой на фонарях и деревьях, вываленными в смоле и сожженными заживо. Я нарочно подбирал самые дикие формы расправы, заимствуя их из прошлого, когда толпы действительно были толпами, оголтелыми толпами. Но ведь такие обычаи могут в любой миг вернуться, как может вернуться все, что считалось вырванным с корнем. И нечто подобное на самом деле еще случается в каких-то богом забытых уголках Америки, о чем время от времени пишут газеты. Да и то, что похоронено, иногда бунтует и стремится выбраться из-под земли на поверхность. Поэтому никогда нельзя отбрасывать лопату в сторону. Надо постоянно подсыпать сверху новый и новый слой земли. Берта вздрогнула. Такой вариант ужасал ее еще больше, чем мысль о собственном участии в убийстве, хотя именно так, скорее всего, относилось к этому большинство людей, пока они сидели у себя дома. Они смешивались с отравленными массами, пляшущими под дудку отравителей, и пока им не угрожают те пять токсичных вещей, о которых говорил Редвуд, и которые обычно идут единым строем, не боясь никаких противоядий. Когда уже невозможно прорваться сквозь это торжественное и хмурое шествие, управляемое лишь самыми примитивными чувствами. Берта больше не улыбалась. Нарисованные мной картины привели ее в панику. «Хватит, хватит!» — быстро проговорила она таким тоном, словно это было заклинание. «Ты прав, ты прав. Такого я бы тоже не хотела. Ни в коем случае не хотела. Наоборот, я бы взбунтовалась против линчевателей так же, как и против тех, кто привез Мигеля Анхеля в поле, поставил на колени и выстрелил в бедного парня со связанными руками. И чего они добились, кроме всеобщей ненависти? Ведь их возненавидели все, за исключением таких же, как они сами. кроме тех, кто аплодирует им, сидя в партере? Сколько людей они уже поубивали?» «Не знаю. Думаю, больше 700 человек. Гораздо больше». На самом деле я знал точную цифру, насколько она могла тогда быть точной. 770, включая сюда и Бланка. «Неужели столько? Неужели уже столько?» «Такие вещи забываются, Берта, но были и куда более кровавые годы, чем нынешние. В 78-м погибло 60 человек, в 79-м — больше 70, в 80-м — больше 90, и мы все это как-то пережили». Берта несколько секунд молчала. Люди отмахиваются от горьких воспоминаний, точно цифры путают восприятие и сглаживают картину. Люди не думают о том, что происходит, пока это происходит. Надо признать правоту Тупры. Только мы ничего не забываем. Мы и разные группировки мстители. Но мы не знаем ненависти. Мы не должны позволять себе ненависть. Мы действуем бесстрастно, зато и время для нас движется иначе. То, что случилось 10 лет назад, для нас случилось вчера. Даже сегодня. Да, это происходит еще и сегодня. «Сколько напрасных жертв!» — произнесла она наконец. «Ты прав. Их надо хватать и сажать за решетку. И как можно скорее, чтобы они снова и снова не творили то же самое». «Да, конечно. Таково было общее мнение. Мнение тех добродетельных лицемеров, которые ратуют за реабилитацию убийц и возвращение их в общество. Правда, при этом извращая идею великого Чезаре Беккария и прочих поборников справедливости». Чезаре Беккария, 1738-1794, итальянский мыслитель, юрист, философ и общественный деятель, в трактате «О преступлениях и наказаниях» 1764-го выразил гуманистические взгляды эпохи просвещения на систему уголовного правосудия. Одним из первых в Европе выступил за отмену смертной казни и других наиболее жестоких наказаний. Но именно на этом основывалось наше решение ликвидировать Магдалену Орре, и недавние события торопили нас, хотя существовала серьезная опасность, что мы поступим несправедливо, даже окажемся обычными убийцами, но из тех, кто не нуждается в реабилитации, а из общества и так не исключены. «Да», — ответил я. «Главное, чтобы не дать им снова и снова делать то же самое». Берта молчала, но теперь выглядела скорее задумчивой и грустной, чем разгневанной. Мне удалось отвлечь ее от темы, которая занимала все умы в Испании, но моя-то голова была по-прежнему занята полученным заданием. Берта не будет настаивать на продолжении этого разговора. От всего так или иначе надо отдохнуть. Теперь мне предстояло разогнать тучи, вернуть ее к менее мрачным сюжетам, к продолжению нашего обеда. Мы оба на время забыли про еду, но, к счастью, обед состоял из холодных блюд. И благодаря легкому характеру Берты, которая не выносила слишком долгого уныния, я быстро справился с этой задачей. Веселый нрав остался при ней, хотя поводов для перемен у нее было более чем достаточно. К тому же в ту субботу она держалась со мной на удивление дружелюбно. Да, она была милой, ласковой, сдержанной, тактичной и не задавала лишних вопросов, хотя видела мое угнетенное состояние. Но Берта еще много лет назад привыкла не задавать мне вопросов. Дни и недели, оставшиеся мне в Руане, я даже не мог толком их сосчитать, может, три, а может и всего две, пролетели очень быстро, как бывает всегда, когда ты мечтаешь, чтобы время не двигалось, чтобы оно растягивалось, и день не заканчивался ночью, а утро не возвещало наступление следующего дня. Я знал, что ничего нового не добьюсь, что в последний миг не вспыхнет луч света, и к моим ногам не упадут с неба нужные решения. Однако я все же старался хоть немного продвинуться вперед. Стал чуть больше внимания уделять Селе и Бае, которую в последнее время оставил почти без присмотра. Мы с ней дважды посидели на террасе модного ресторана и выпили по бокалу вина, но я лишь убедился в справедливости своего прежнего мнения. Она была настолько простодушна, что самым естественным образом одолевала любые невзгоды. Безутешно и, думаю, вполне искренне оплакивала гибель Мигеля Анхеля Бланка, но сейчас уже снова с головой окунулась в свои общественные дела и с гордостью сообщила, что Луи Твин замыслил нечто грандиозное, только вот ей пока запрещено рассказывать о его планах. В 1999 году предстояли муниципальные выборы, и я заподозрил, что он решил побороться за пост алькальда, основав собственную партию при поддержке тех, кому оказывал услуги, а таких было немало. Если он решится, то запросто победит, так как умеет пустить людям пыль в глаза, и пройдут годы, прежде чем они его раскусят. Такие процессы происходят очень и очень медленно, по крайней мере, происходили медленно, пока не появились социальные сети. Хотя, если честно, с ними некоторые процессы стали развиваться еще медленнее. И случались вещи совершенно необъяснимые. Так, на юге, в Марбелье, довольно богатом крае, в одном городке, полным хозяином стал просто непотребный, вульгарный и гротескный персонаж, да еще с криминальным прошлым. Нельзя забывать, что испанцы в любой части страны, даже те, что испанцами себя не считают, имеют застарелую склонность выбирать на высшие должности самого худшего из всех кандидатов и устраивать овации тем каудилья, которых им навязывают, которые дают заманчивые обещания и выглядят на первый взгляд симпатичными. Пусть у них на лице и написано, что они воры, а по глазам видно, что добра от них не жди. Я не стал тянуть Селию за язык, хотя выведать у нее все, что угодно, было легче легкого. Но меня махинации ее мужа совершенно не интересовали. Как не было дела и до того, что произойдет здесь в 1999 году, что случится с руанцами и с их благородным и верным городом, который так деградировал. Мне осталось прожить тут несколько неприятных недель. Вообще-то я уже сидел на чемоданах и не мог тратить драгоценные часы на Селию Бая, поэтому рискнул окончательно вычеркнуть ее из списка подозреваемых, решив, что включили ее туда лишь потому, что Перес Нуикс или Мочимбарена просто переусердствовали, так как она перебралась в Руан в нужный им год, а прошлое ее было не совсем прозрачным. Но ведь это относится к большинству людей. Прошлое, по определению, непрозрачно даже для нас, для тех, кто его помнит. В понедельник, 21 июля, я вернулся в сад Марии Вианы и Гауси, как мы договорились, чтобы возобновить с детьми занятия, которые должны были продолжаться еще и весь август. Но я что-нибудь придумаю, когда мне придется навсегда исчезнуть из Руана. Никто не знал моего настоящего имени и вообще, кто я такой. А сведений о Мигеле Центурионе Агилере невозможно будет найти нигде, ни в каких архивах или учетных записях. Если же какой-либо неуемный местный полицейский, как тот из Сантадера, который занимался убийством Натividad Гарая, решит пойти по моему следу и отыскать меня, я всегда смогу на время скрыться в Англии. А уж Тупра постарается притормозить его, воспользовавшись своими многочисленными связями с влиятельными людьми. Да и в Руане вряд ли кто-то будет скучать по мне. Я ведь ни с кем накрепко не сошелся, как и в том английском городе некоторое время назад, хотя время это уже стало понемногу блекнуть. А в испанском северо-западном городе я быстро превращусь в тень, которая промелькнула, не оставив следа, или в облако, унесенное ветром и отогнанное от Руана колокольным звоном. Мария Виана вызывала у меня больше интереса после недавних бурных событий, хотя ее тоже я с трудом представлял себе в качестве Магдалины Оруэ. Отчасти из-за ее, на мой взгляд, невероятной привлекательности, но главным образом из-за того, что Тупра достаточно прямо указал мне на Инес Марсан. И я эту прямоту оценил и сделал на нее ставку. Тем не менее, я не должен был оставлять попытку что-то узнать и про Марию, даже если этот путь ввел в тупик. И тут существовала лишь одна возможность. Надо было вывести ее на разговор. А вдруг она о чем-то проговорится? И хотя я бывал в их доме не ради бесед с хозяйкой, все зависело исключительно от ее желания поболтать со мной после окончания занятий с детьми. Наши обрывочные беседы как-то незаметно становились все более долгими. И вот, 21 июля она предложила мне приходить к ним каждый день, чтобы наверстать пропущенные часы, и я сразу же согласился. Затем 24-го Фалькуин уехал вместе с заядлым охотником Марбеком и их, скажем так, помощником с франкистскими усиками из Кангас-де-Аниса в Рибадесилью или Рибадео, потом к мосту Сантьяго в Сарагосе, а заодно решить в тех краях какие-то деловые вопросы. Поэтому Мария Виана немного скучала и пригласила меня разделить ее одинокий обед. Дети обедали раньше, а после обеда, в самое жаркое время дня, у них была довольно продолжительная сиеста. Мы беседовали о том, о чем часто беседуют люди малознакомые, которые не спешат раскрыть перед другими душу, подробно рассказывая о себе. Мария Виана держалась сдержанно, и мне не оставалось ничего другого, как следовать ее примеру. Мы говорили о романах и фильмах, О том, как талантливым авторам, которых, по ее мнению, становилось все меньше, удается словно по волшебству, именно такую банальность она произнесла, заставить нас поверить в их истории и увлечься ими. Хотя они играют честно и предупреждают, что все это выдумка и плод их воображения, что ничего подобного не происходит в той реальности, где живем мы, да и они тоже. «На самом деле, удивляться тут нечему», — продолжала она. «На самом деле в этом нет их особой заслуги, если учесть, насколько большинство из нас готово верить всему, что нам рассказывают. Я ничего про тебя не знаю, к тому же ты кажешься человеком очень закрытым. Но начни ты рассказывать мне свою жизнь, как Дэвид Копперфильд, я поначалу поверю всему, даже самым невероятным вещам. Первонаперво мы не готовы, или я не готова, ни в чем сомневаться, чего-то бояться и подозревать, что кому-то выгодно нас обманывать, что кто-то просто любит фантазировать и несет бог и знает что. Нас легко обмануть, и не только рассказав какую-нибудь историю про себя. Нам навязывают разные теории, завлекают проповедями, смущают лживыми толкованиями фактов и крикливыми лозунгами. Кто-то берется объяснить нам устройство мира или хотя бы части мира и заражает своими идеями. Кто-то обещает благополучие, стабильность и безопасность для наших детей. Кто-то клянется нам в нерушимой вечной любви, обещает всегда быть на нашей стороне, защищать от какой угодно опасности или угрозы. Но как бы искренне ни звучали эти громкие клятвы, долго их выполнять невозможно, и тем не менее мы им поначалу верим. И верим по вполне абсурдной, если хорошо подумать, причине. Мы не понимаем, а почему бы всему этому и не поверить? Ведь никто не обязан связывать себя обещаниями, и если человек их дает, значит, говорит правду. Зачем врать? Зачем извращать историю? Зачем доказывать, что с нами обошлись несправедливо, что мы жертвы? Неприятно чувствовать себя жертвой, но ведь сегодня стараются повернуть дело так, чтобы все мы чувствовали себя жертвами, вечными неудачниками. Я не очень понял, что она имела в виду, но на всякий случай двинул разговор в ту сторону, которая меня интересовала. А сейчас нужная мне тема вроде как сама собой напрашивалась. Мое внимание привлекло слово «угроза», которое не слишком вязалось с положением Марии Вианы, а вполне подходило к судьбе Магдалены Оруэ. Хотя и не стоило придавать большого значения одному слову. «Да, но именно что-то подобное стоило жизни этому бедному парню», — вставил я, — «Мигелю Анхелю Бланко, а еще до него многим другим. Я имею в виду фальсификацию истории, ведь таким ее трактовкам сегодня верят очень многие. И это не похоже на ирландскую проблему. В их позиции есть много справедливого. Северная Ирландия, думаю, должна быть частью Ирландии, хотя я в этом не слишком разбираюсь. Но страна басков или ее территория присоединилась к Кастильскому королевству добровольно еще в XIV веке, если не ошибаюсь, сохранив свои привилегии, и басков никто никогда не угнетал. О чем легко судить по количеству баскских фамилий, которые можно встретить в Америке, и большинство — это люди влиятельные и заметные, а также среди банкиров, политиков и промышленников по всей Испании. Их никто не отодвигал на обочину. Совсем наоборот. Они участвовали в самых громких наших проектах и многими даже руководили. Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление. Так я расцениваю ситуацию и вывел это не из школьных уроков, которые, естественно, не заслуживают большого доверия, а из книг. Конечно, очень глубоко я не копал, и любые национальные проблемы нагоняют на меня скуку. Я ведь мадридец, и, наверное, поэтому у меня всякие древности, да исторические сказки и картонная мифология, всякие традиции и тяга к своему клочку земли мало интересны. И ничего тут и не поделаешь, меня от них просто коробят. Даже спесь нашего Руана кажется мне фальшивой. И уже без всякого перехода я добавил. «А у тебя фамилия Наварская, да?» По крайней мере, Виана — это город в Наваре, которую баскские империалисты и это хотят аннексировать. Кажется, в Виане похоронен Чезаре Борджиа. Эта тема не заинтересовала Марию или почему-то ей не понравилась. И она не выказала никакого желания откровенничать о своем происхождении, просто ловко обошла мою ловушку. Эта фамилия распространена повсюду. И в Мадриде, к примеру, живут десятки людей по фамилии Виана. А я, конечно, не из Навары. Посмотри на меня. Разве я похожа на тамошнюю уроженку? Чезаре Борджиа? Никогда об этом не слышала. А что он, интересно знать, забыл в Наваре? Как-то всегда представляешь себе, как он сидит в Риме и занимается ядами, а умер наверняка в Италии. Но мне не хотелось слишком отвлекаться от темы и просвещать ее. Я надеялся, что она все-таки как-нибудь прокомментирует баскскую проблему или североирландскую. Ведь Мария сама завела речь об извращении истории и стремлении объявлять целые народы жертвами. Вот и хорошо было бы вытянуть из нее что-нибудь еще. Так как я замолчал, она через несколько секунд вернулась к тому, что, видимо, ее больше волновало. Во всяком случае, заговорила она, вдумчиво помешивая ложечкой кофе. Мы к тому времени уже пили кофе. Словно осуждая себя, но как-то спокойно, без намека на драматизм. «Доверчивость всю жизнь была моей главной бедой, и этим легко объяснить, что я до сих пор, как девчонка, заглатываю хорошие романы и фильмы. По мере того, как человек взрослеет, он старается убедить себя, что его доверчивость осталась в прошлом, и с ней удалось справиться. А выходит, что нет. Должно быть, это врожденная черта характера, слабость, от которой невозможно избавиться, по крайней мере, в моем случае». Не помогают ни возраст, ни опыт, ни обманутые надежды, ни разочарования. Ни попытки раскаяться. Ты снова и снова принимаешь за чистую монету все, что говорит тебе кто-то, с виду не похожий на явного обманщика вроде нашего Литвина. И неважно, сколько раз ты потом обнаруживала, что тебя обвели вокруг пальца. Каждый новый случай, он именно что новый. Каждый новый человек, он новый, и тебе никогда не хватает духу заранее вынести ему приговор. «Боюсь, и ты тоже смог бы легко меня обмануть, так как ты новый. Я знаю, что такое легковерие свойственно простофилям, хуже того, идиотам. Почти никто не хочет признать себя идиотом, как никто не хочет признать, что у него, скажем, плохой вкус или что он дурной человек. А я уже давно смирилась со своим идиотизмом. Это не очень приятно, но бывают ситуации и похуже». Я не жалуюсь, разумеется, не считаю себя несчастной жертвой обманщиков или тех, кто хитростью заставил меня принять неверные или злополучные решения. Ведь, принимая их, мы считаем их единственно верными. Любой обман предполагает участие обманутого, и он несет едва ли меньшую ответственность за свой промах. Она умолкла, чтобы закурить новую сигарету. Обманщик делает свое дело, так ведь? У него своя цель или свой каприз? Или своя выгода? Но он ничего бы не добился без доверчивости очередного идиота, а я привыкла выступать в роли безнадежной идиотки. Ну, может, не такой уж полной дуры, чтобы раз за разом наступать на те же грабли, но во всяком случае и заблуждений на собственный счет у меня нет. В настоящий момент я не стала бы из-за этого казниться. В конце концов, все в моей жизни сложилось не так уж и плохо, если подвести итоги. Она огляделась по сторонам, словно оценивая сад, дом и разные постройки вокруг него. «Не знаю, согласишься ли ты с тем, что вина тут должна делиться на двоих, хотя, разумеется, и не 50 на 50». Она быстро допила свой кофе, словно вернулась в реальный мир, стряхнув с себя некий морок. «Вот ты, Мигель, ты доверчивый человек или от природы скептик? Во втором случае я тебе искренне завидую». Она никогда не называла меня по имени, она вообще никак меня не называла, говорила просто «послушай» или «будь добр» или «тебя не затруднит?». Ее вопрос застал меня врасплох, хоть столь долгое вступление отчасти подготовило к чему-то подобному. Я немного помедлил, тоже доставая сигарету и закуривая, потом задумчивым видом поставил локоть на стол. Ответить ей должен был Центурион, а не Томас Невинсон. А Центурион был, по сути, довольно заурядной персоной, чья биография исключала приметные события. На самом деле у него и вообще не было внятной биографии. Я ее так и не придумал в подробностях, мне это не было нужно. Но Мария поймала меня в один из тех моментов или дней, когда люди, посвятившие себя нашей профессии, бывают не очень уверены в том, кто они такие на самом деле. Или им трудно полностью перестать быть тем человеком, каким они были большую часть времени или в детстве, с самого рождения. Возможно, причину нынешнего моего состояния следовало искать в недавней встрече с Бертой. После нее у меня появилось смутное желание вернуться назад и снова стать Томасом Невинсоном. Не тем, который вернулся в 1994-м, разочарованный и выгоревший после растянувшейся на годы мнимой смерти, погруженный в мрачные мысли, померкший, увязший в самых тяжких воспоминаниях и ведущий почти растительную жизнь. Не тем, который вернулся к своим скучным обязанностям в посольстве и позволял себе время от времени поразвлечься с упрямой Перес Нуэкс. Не тем, который уже совсем распадался на части, когда в его жизни вновь появился Тупра. Тот Томас Невинсон мало на что годился и совсем пал духом. Нет, он хотел бы стать таким, каким был в самом начале. Томасом Невинсоном из британской школы, а потом из школы студия. Мальчишкой с мадридских улиц Мартинеса Кампоса, Микеланджело и с улицы Хенера, где он жил с родителями, братом и сестрами. Томасом Невинсоном, который не видел повсюду одно только зло и никому не нанес последнего удара, да и первого тоже. Это желание было химерой, но оттого не менее сильным, смутным, но желанием. Разумеется, я мог обмануть Марию Виано, и как раз в тот миг обманывал такую доверчивую, как обманывал и простодушную Селию Бая, что не грозил ей серьезными последствиями, как обманывал независимую и недоверчивую Инесс Марсан, что, возможно, грозило ей губительными последствиями. Большую часть своей жизни я брал в оборот не только доверчивых людей, но и весьма осторожных и мнительных, добиваясь, и добивался, чтобы они ослабили бдительность и расслабились. Однажды, уже довольно давно, Берта очень резко отозвалась о самой сути моей службы, а случилось это, когда мне пришлось в общих чертах, не вдаваясь в детали, признаться ей, чем я занимаюсь. Она вспомнила пару сцен из шекспировского «Генриха V», чтобы опровергнуть мои доводы и загнать меня в угол, чтобы я, как в зеркале, увидел в этих сценах отражение собственной ситуации. Я хорошо помню наш разговор, ведь и я тогда угодил в подстроенную мне Бертой диалектическую ловушку. Моя жена всегда отличалась острым умом, очень острым умом, но я каким-то образом сумел выкрутиться и даже отчасти опроверг ее аргументы. Мол, такие правила действуют во время войн, а войны никогда не прекращаются, хотя часто остаются потаенными, скрытыми или они только завязываются. Ни одна война не обходится без обманов, и кто-то должен взять на себя роль защитников королевства, пока остальные занимаются своими повседневными делами. Не думая ни о чем, кроме этих повседневных дел, не думая, что и они тоже могут стать жертвами взрывов или перестрелок. Именно мы обеспечиваем видимость мира и нормальную жизнь. Стараемся сделать так, чтобы поезда соблюдали расписание, чтобы действовало метро и ходили автобусы, чтобы работали пекари и почтальоны носили почту, чтобы работало все то, на что люди не обращают внимания и что считается само собой разумеющимся, а на самом деле должно восприниматься как чудо. Что-то в этом духе говорил я Берте в свою защиту, и тем не менее, как раз в ту пору я стал энтузиастом, убежденным в неоспоримой важности наших задач, мало того, стал патриотом Англии и верно ей служил. А теперь вдруг почувствовал, что устал обманывать. Почувствовал это во время нашей послеобеденной беседы с Марией Вианой, которую уважал без особых на то оснований и которая очень нравилась мне без особых с ее стороны усилий. Видно, я просто почувствовал неодолимую усталость, поскольку в самом скором времени мне предстояло сделать самое отвратительное из всего, что я только мог для себя вообразить, что шло вразрез с самой моей натурой. Не исключено, что жертвой моей станет и вот эта доверчивая женщина. Поэтому сейчас я четко уловил сигналы тревоги и стал размышлять над тем, о каких достойных сожалений и ошибках Мария говорила, о каком раскаянии, которое не лечит душу. Она наверняка имела в виду свою личную жизнь, согласие на какие-то условия, которые ее сильно разочаровали, или мужа, который так плохо с ней обращался, мог отшвырнуть ногой собачку, не пылал страстью к жене, зато пылко увлекался холодным оружием. Возможно, она вспоминала то, что не могла не вспоминать каждый день. Жестокие ошибки, совершенные Магдаленой Оре-Оди, они и вправду требовали раскаяния, хотя террористы не слишком к нему склонны. Кто знает? Ее вопрос так и висел в воздухе. Да, конечно, я тоже был человеком доверчивым, в молодости даже слишком доверчивым и до сих пор таким оставался, хотя звучит это неправдоподобно и даже постыдно. Только слишком доверчивый человек мог оказаться там, где оказался сейчас я, в городе Руане, получив совершенно неприемлемое для меня задание Намек, сделанный Перес Нуикс в Мадриде, роли не играл. В тот момент он показался мне далеким от реальности, хотя я должен был понять, что обычно она такие вещи говорит всерьез. Теперь я был обязан нарушить усвоенное с молоком матери правило. На женщин нельзя поднимать руку и уж тем более лишать их жизни. Даже в полужестоких битвах часто щадят. Пусть лишь для того, чтобы они горевали и рассказывали другим о своей горькой судьбе. «Да, к сожалению, я тоже человек доверчивый», — ответил я Марии. «Как, впрочем, и почти все вокруг. Только очень пороченные люди могут раз и навсегда утратить доверчивость. Но я не понимаю, что ты имела в виду. Неужели ты действительно успела совершить столько достойных сожалений ошибок? И во многих своих поступках раскаиваешься? Глядя на тебя, никто бы ничего подобного не подумал. Вряд ли твоя жизнь действительно сложилась так уж неудачно». И теперь уже я обвел все вокруг красноречивым взглядом. Мария Виана печально улыбнулась. «Прости, Мигель, сама не знаю, зачем я на тебя все это вывалила. Просто меня преследуют такие вот нелепые мысли. Наверное, виной всему летнее солнце. Эти мысли одолевают меня по ночам, но не каждую ночь, а только если застают врасплох. Днем я обычно умею их отгонять, к тому же жаловаться я имею право, лишь оставшись наедине с собой. Да мы и все любим жаловаться себе самим, правда? Каждый вспоминает свои неудачи, ошибки и беды. Но какой бы дурой я себя ни считала, не могу не признать, что в жизни мне очень повезло. Хотя все могло обернуться куда хуже. Забудь, пожалуйста, и прости меня». Итак, ничего по-настоящему важного я не услышал. Поэтому чуть позже попытался вернуться к той же теме и убедиться, что она имела в виду свой брак с бешеным Гауси, у которого оказалась в плену, а вовсе не что-то более серьезное, то есть не свои предполагаемые преступления. Но настроение ее решительно переменилось, и откровенничать она больше не захотела. Мало того, вроде бы и сама была обескуражена, приоткрыв этот кран при мне, совершенно чужом для нее человеке, новом человеке, который всего лишь временно служил у них в доме. Я стал прощаться. Ее ждала сиеста, а мне хотелось хорошенько обдумать услышанное. «Большое спасибо за обед, Мария. Было очень приятно». «Мы запросто можем повторить его. До конца лета еще далеко». Это прозвучало как формула вежливости, и я не уловил в ее словах ни настоящего приглашения, ни желания продолжить общение, искреннего или притворного. «Не уверен, что твоему мужу будет приятно обедать со мной за одним столом». Она снова улыбнулась, теперь уже без натяжки, словно не придавая никакого значения тому, что собиралась добавить. Да и не в ее характере было отзываться плохо о ком-то из домашних при посторонних. «Ну, тут трудно сказать заранее. Ему нравится только то, что ему нравится». Это была изящная форма избежать более подходящего определения. «Такой у него нрав. К тому же вы с ним не так часто пересекались». А я не мог признаться, что пересекался с ним довольно часто благодаря скрытой камере. С ним и, естественно, с ней. Об этом легко догадаться. Он кажется очень властным человеком, из тех, что позволяет себе делать лишь то, что считают для себя полезным или интересным. Я протянул ей руку в знак благодарности, хотя у испанцев принято в таких случаях обмениваться легкими поцелуями в щеку. Сама она именно так и поступила, словно желая показать, что не относит меня к числу прислуги. «И еще одна вещь, не сочти за бестактность. Ты вот только что сказала, что все могло обернуться для тебя куда хуже, но мне трудно в такое поверить. То есть трудно представить тебя в какой-нибудь совсем уж незавидной ситуации, если судить по твоей манере поведения и твоему внешнему виду. Ты ведь знаешь, как тебя уважают в Руане». «А тебе не сплетничают, тебе не завидуют, что для Испании результат невиданный». Она в третий раз улыбнулась, скромно, но не покраснев. «Да, невиданный, если так и вправду обстоит дело. Знаешь, есть такое немецкое слово «экстраординая», но если применить его к радости при виде чужого несчастья, оно должно было быть выдумано в Испании. Нет ни одного региона в нашей стране, где оно не сгодилось бы, как бы их жители не кичились собственной непохожестью на других. Вот еще один повод для меня считать себя отмеченной судьбой. Но кто угодно может потерять все. И в любой миг, даже уже почувствовав себя богатым и надежно защищенным. Посмотри, сколько людей, считавших себя неприкасаемыми, отправляются в тюрьму. Гарантий нет ни у кого. Вот о чем не следует забывать. Да, в тот вечер, сидя у себя дома перед окном, глядя на мост и на реку, я обдумывал наш разговор с Марией Вианной. И с нее, в отличие от Селии Бая, я не мог, к большому своему сожалению, окончательно снять подозрения, хотя испытывал к ней откровенную слабость и вполне объяснимое сочувствие. Если тебе нравится смотреть на кого-то, но в моем взгляде не было нити похоти, нити чувственности, это неизбежно туманит взор или лишает его объективности, или делает нашу оценку более благосклонной, по крайней мере, мысленную оценку. Если ты учитель, а я дважды играл роль учителя, в двух разных городах и в двух разных странах, то невольно ищешь взглядом лицо, которое тебе больше нравится или внушает больше доверия. И тем не менее, в послеобеденных рассуждениях Марии было много двусмысленности. Их можно было слишком по-разному истолковать, и это не позволяло взять и вычеркнуть ее окончательно из моего короткого списка, который сейчас казался мне слишком длинным. Мало того, в те шальные июльские дни любой такой список казался мне вообще лишним. Я мечтал, чтобы его не было. Мечтал изъять из моей жизни тот день волхвов, когда я поначалу с презрением отказался взглянуть на выложенные на стол снимки. Потом я их забрал и принес домой. И теперь меньше всего хотел выстрелить в одну из женщин из своего старого револьвера где-нибудь в темном закоулке или сжать руками ее тонкую шею. Возможно, такую же тонкую, какой была шея у Анны Болейн, но я не мог воспользоваться быстрым и милосердным мечом, быстрым, как короткий свист или порыв ураганного ветра.